гул проводов, ляг поспи, земля остыла. Снова остался грязный стол, да пьяный мужик с бутылкой пива. С неба шлет приветы, тучи, тучи, солнце, солнце, снизу громыхают рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, бред. Я закрываю глаза, бред, я не могу говорить. Вонь, о, город за окном, срач, храп, бухло, о, сумасшедший дом. Бляди разукрашенные ходят, продают пожрать. Дед на перроне просит, есть не хочет, помирать. Скрип дверей, желтый коридор, мать и дочь читают сказки. Помолчу, не буду им мешать. Бред, туман над рекой. Едем, едем, едем, едем день, ночь, едем, едем, едем, едем день, ночь, в первом окошке. Дяденька с бутылкой водки во втором окошке. Тетенька с бутылкой пива в третьем окошке. Девочка с большой конфетой, я в последнем силуэт. Вытирается, а по радио прогноз на завтра говорят. Будет солнце, в шесть утра я курю на голодный желудок. В этой кастрюле все спят, я смотрю на часы, на лужи следы, которые оставил нам дождь. Будет солнце, следы, которые оставил нам дождь. Будет солнце следы.